4 меча? Серьезно, что ли? Да что это за мутант такой? А мечи-то явно необычные. Разумеется, я заметила все это еще в прошлый раз. Также я постоянно ощущала давление этой мерзопакостной энергии, исходящей от них. Но теперь стало явно, что источник его силы во многом исходит именно из этих мечей. Фигура сделала шаг, и моя рука рефлекторно сжала рукоять меча. Тот ответил привычной волной энергии и золотым светом. Я могла даже ощутить дрожь в рукояти, будто бы сам клинок готовился к смертельному противостоянию. Фигура сделала второй шаг и взмахнула бирюзовым мечом в левой руке. Волны ветра разошлись в стороны, а белые одежды приобрели почему-то зеленоватый оттенок. Капельки пота выступили у меня на лбу, а клинок в руке взорвался новой волной испепеляющей энергии. Фигура сделала третий шаг и удушающее давление удвоенным прессом обрушилось на меня. Я приготовилась и рванула в противоположную сторону. Ветер отдался в ушах, и картинка перед глазами стала размываться. Время опять замедлило свой ход. Что я дура, что ли, драться с ним в одиночку? Ну уж нет, хрена с два. С балластом в виде братца не повоюешь. Я в суициднике не записывалась. Делать мне больше нечего. Но мой монолог внезапно прервала вспышка зеленого света. В зрачках отразилось бирюзовое лезвие, возникшее словно из ниоткуда и летевшее прямо ко мне в грудь. В этот момент время почти остановилось. Я до сих пор поражаюсь скорости, которую могла развить. Восприятию, благодаря которому могла ощутить всю в округе сотни метров. Любое движение, любое колебание воздуха, дрожь земли. Я могла теперь воспринимать на порядок больше информации. Она потоками влилась в мое сознание. А прибавить к этому скорость, подловить меня внезапной атакой становилось невозможным. И ровно до этого момента я была в этом уверена. Мои зрачки расширились. Тело рефлекторно сжалось в пружину, организм в ответ на угрозу впрыснул свежую порцию адреналина в кровь. Однако, все, что я могла, это смотреть. Клинок неумолимо приближался ко мне, и я ничего не могла сделать. Все произошло слишком внезапно. Моя скорость была в несколько раз выше этого священника. Я была в этом уверена. Однако, эта уверенность мне и аукнулась. Конец. Промелькнула внезапная мысль. Это все, что я могла. Лишь отклики мыслительных процессов успевали пробежаться по нейронам, в том время как тело безнадежно отставало. Но в этот миг пришло странное ощущение. «Ню-ю, ты Таня!» Неясный бубнеж донесся с моего плеча. Откуда ни возьмись, позади проявилась странная красная вспышка. Она будто бы впиталась в мое тело, и внезапно я почувствовала, как в груди загорелось маленькое солнце. Но сейчас все, что я успевала, лишь думать. И потому возникла единственная мысль – взорвать все к чертям. И в ответ на эту мысль, какое-то жжение раздалось из груди. Маленькое пылающее солнце мигом сжалось в одну точку и высвободилось. Резкая вспышка ударила по глазам. Будто бы передо мной проявилась маленькая пылающая звезда. Ее испепеляющие лучи готовы были выжечь все в округе без разбору. Включая даже меня. Бум. Вспышка исчезла так же быстро, как и возникла. Усталость горой навалилась на меня, но я устояла. Наконец стало проясняться. Выжженная земля в радиусе сотни метров. Пар струйками поднимался в воздух. Температура в округе повысилась на несколько десятков градусов. Верхний слой почвы покрывал пепельный покров, а под ним сама земля пошла трещинами, будто из нее разом высосали всю влагу. Фигура в белых одеждах стояла как раз на краю границы. Силуэт священника по-прежнему укутывал бирюзовый оттенок. Неожиданно. Он задумчиво прищурился. «Кто же ты такая?» Тяжелый выдох вырвался из меня. Ноги подрагивали. Все платье пропитало потом, а перед глазами выскочило. «Внимание! Выброс энергии, превосходящий ваши текущие возможности проводимости, перегрузил ваши каналы. Настоятельно не рекомендуется повторное использование дополнительного источника энергии. Внимание! Сбой в процессе эволюционной трансформации энергетических каналов. Пользователю настоятельно не рекомендуется перегружать их вновь, иначе возможно. Внимание! Процесс трансформации. 57,43%. Скорость трансформации замедлена на 50%. Взгляд пробежался по показателям статуса. ХП. 2532/2951. СП. 726/3089. МП. 2345 я 9,493 тысячных. Перегрузка каналов УР. 4. Каждое принудительное использование энергоканалов будет отражаться на вашем общем состоянии. Потеря ХП, СП 0,4%. При переходе на уровень 9 возможно. Истощение УР. 2. Вы слишком устали. Ваши характеристики снижены на 20%. Ха, замечательно. И что мне теперь делать? С дрожью я снова взглянула на священника. Казалось, на него моя вспышка и не подействовала. Он был совершенно невредим. Хотя, кое-что мне показалось странным. У него под ногами лежали кусочки льда. Неужели он снова использовал эту сферу? Нет, не похоже, что-то другое. Анисан, что случилось? Это внезапная вспышка. Анисан, ваши показатели. С вами все в порядке. Еще идет. Стоять. Со мной все нормально. Жди моего сигнала. Каков же был соблазн положиться на помощь моего самого верного человеческого ресурса. Однако, было очевидно, что в лоб атаковать бесполезно. Он даже эту странную вспышку пережил без последствий. Что-то с ним не так. Надо понять, в чем причины, и тогда возможно появится шанс. Ха-а, ха-а. Тяжелое дыхание вырывалось изо рта, но ухмылка по-прежнему сияла на моих губах. Демонстрировать слабость противнику нельзя. Му-му, ню. Снова донеслось слева. Взгляд переметнулся на бесполезную тушу. В то время, как я была на последнем издыхании, это бесполезное существо откровенно пускало слюни, развалившись у меня на плече. Рефлекторно на лбу вспухла вена. Очень хотелось зарыть его носом в землю прямо здесь и сейчас. Чертов балласт, но в глаза бросилась одна странность. Братец был невредим. Чего? Да какого? После такой-то вспышки, какого он невредим? Да и вообще природа вспышки тоже вызывала кучу вопросов. Взгляд прошелся по изумрудному камню, вплетенному в его перчатку, который почему-то казался ярче, чем обычно. Нет, сейчас не время. Я тут же тряхнула головой, отгоняя непрошенные мысли. Ладно, пора с этим заканчивать. Донесся прежний ледяной голос. Не знаю, что ты только что сделала, но похоже ты на последнем издыхании. Не будем затягивать. Фигура медленно приближалась, а я лишь сжимала рукоять меча, обдумывая варианты. Сбежать не выйдет. Сражаться тоже. Мало того, что балласт на мне, так еще и сама выдохлась. Однако несмотря на это, я по-прежнему чувствовала энергию клинка. Я почему-то знала, что если поглощу ее, то смогу восстановиться. Однако были две проблемы. Во-первых, несмотря на мою скорость, он каким-то образом стал быстрее меня. Во-вторых, меня беспокоило сообщение системы, и тот эффект. Рискнуть. Не переживай, хоть ухмылка и гуляла на его губах, но глаза светились холодом. Вы, пара родственничков, всего лишь поработаете на благо нашей организации. Хе-хе-хе. В тот же миг, его фигура испарилась из поля зрения. Я поняла, что выбора нет. Мысленный посыл. Меч вспыхивает золотом. Волна освежающей энергии вновь проходится по телу. Но чувствую, в этот раз что-то не так. Будто внутренности завязали узлом, через который с трудом просачиваются капельки свежести, а ведь раньше хлестали рекой. Нутро пронзило тысячи игл, но стиснув зубы, усилием воли выдержала боль. Золотой свет вновь вспыхнул позади меня, а восприятие стало размываться. Рывок в сторону. В тот же миг земля, где я стояла секунду назад, буквально взорвалась. Почва покрылась голубоватым инеем. Треск льда заполнил воздух. Он издевается. Как я в мертвом виде послужу их организации? Да не дергайся, ты. Доносится голос слева. Я же не хочу сделать тебе больно. Хе-хе-хе. Разворот назад и новый рывок. В месте, где я только что была, земля снова взрывается голубым светом. Корка льда покрывалом накрывает почву. Но за миг до атаки успеваю выкинуть два металлических цилиндра узкой формы. Шу. В момент взрыва светошумовой отворачиваюсь в сторону и закрываю глаза. Ноющий звук бьет по ушам, грозя разорвать барабанные перепонки. Лишь секунду. Мне надо выиграть лишь секунду. Тело сжимается пружиной и новый толчок. Новая волна боли снова скручивает внутренности в узел. Сцепив зубы, терплю. Дойти бы только до позиции Иши. Но, пролетев едва ли сотню метров, будто из воздуха снова вижу несущийся на меня бирюзовый клинок. Мир замирает. Не успела. Неужели все? Му-му-му. Ню-ю. Таня. Я, твой старший брат, ты и должна слушаться меня. Как внезапно балласт на плече снова дал о себе знать, неся какую-то ахинею. Но если бы только это, ведь он внезапно высунул свою морду прямо по направлению к клинку, а следом я почувствовала какое-то совершенно непривычное ощущение в районе груди. Странно задумываться о таких вещах в такой-то момент, не так ли? Вот и я так думала, и даже не помышляла, что нечто подобное реально может произойти. Однако картина перед моими глазами заставила вылететь из головы даже мысли о предстоящей опасности. Ведь его рука, лапень этого конченного извращенца, подозрительно шарила у меня на груди. И клянусь, если бы у меня была хоть малейшая лишняя секунда, этот извращуга точно остался бы без пары конечностей. Но, к сожалению, у меня ее не было. И в то мгновение внезапное помешательство стоило мне, или не стоило. Прошло мгновение, два, но ничего не происходило. Взгляд перешел выше, и бирюзовый клинок не двигался. Он просто замер в сантиметре от шеи брата, перекрыв обзор. Взгляд проследил по длине клинка и обнаружил исказившуюся в неприглядной гримасе рожу священника. Мгновение, и он резко убрал клинок в сторону. Что это было? В следующую секунду он снова исчез из поля зрения. Чувство угрозы закололо со спины. Я резко развернулась. «Ню-ю, Таня, ты теперь девочка-волшебница, ты такая милая». Новая вена взбухла у меня на лбу, и снова очень захотелось оторвать ему кое-что еще. Однако вмиг, как он снова свесился с меня, чувство опасности опять исчезло. Лишь раздраженная гримаса священника на миг проявилась в поле зрения. «Только не говорите мне, угроза пришла справа». Резкий разворот. Рукой хватаю за шкирку одного излишне озабоченного извращенца, который отчаянно пытается нащупать у меня в районе груди нечто, и выставляю его перед собой. Клинок напротив снова замирает в сантиметре от его рожи. Так и знала. Сработало. Улыбочка тут же растянулась у меня на губах, а с кислой рожи священника хоть сейчас можно было выжимать лимонный сок. Так мы и замерли на мгновение. Лишь братец в это время продолжал пускать слюни из глупой извращенской физиономии и нести какую-то ахинею. «Ты, Таня, Нюю», в то время, как клинок покоился у его шеи, он все продолжал предаваться больным фантазиям. И не дай бог они основаны на том, что я думаю, иначе ему потом. Короткая вспышка, и из потушки братца вылетает яркое золотое лезвие. Зрачки на лице Зигфрида на мгновение расширяются, фиксируясь на стремительно летящем объекте. Он лишь успел сдвинуть голову в сторону, как вспышка чиркнула его по щеке. Его лицо на мгновение вновь исказилось, а глаза вспыхнули холодом. Но вмиг, как он снова исчез, какая-то голубая корка упала на землю. Резкий разворот влево, вытянутая рука держит бесполезный балласт перед собой. Балласт по-прежнему ухмыляется, а Зигфрид снова останавливается. Пространство идет рябью, меч уходит внутрь, а следом появляется пистолет-автомат УЗИ. Тра-та-та! Короткая очередь вылетает из-под вытянутой руки братца. 30 патронов со взрывной начинкой несутся к ухмыляющейся роже в белом. Бум-бум-бум! Град взрывов проносится по площади, зацепив фигуру лишь на мгновение. И снова все по кругу. Фигура в белом балахоне, проявляясь лишь на мгновение, наносит удар. Удар блокирует ухмыляющаяся рожа извращенца. Тра-та-та! Бум-бум-бум! Следует очередь из УЗИ и град взрывов. И снова все по кругу. Девочка улыбается невинной улыбкой, демонстрируя свои белоснежные зубы. В глазах горят звездочки и пляшут бесито. Щечки налились румянцем, а дыхание скачет галопом. Рожа священника искажается в гримасе при взгляде на нее. Возмущение пылает в его взгляде, лоб практически покрыли змейки вен, а лицо напоминает цвет начинки переспевшего арбуза. Не надо быть эмпатом, чтобы прочитать его мысли. В итоге, все, что ему остается, вновь уходить из-под града взрывов. Хи-хи-хи. Ха-ха-ха. Как все оказывается просто. Вот оно, вот оно. А братец оказывается не такой уж балласт. Хи-хи-хи. Пусть хоть послужит живым щитом. Ради кого я, понимаешь ли, стараюсь. Вот оно что, значит, этому священнику он нужен живым. Вот и братец наконец пользу принес. А главное, будет знать, как руки свои распускать. Пусть скажет спасибо, что я ему их на месте не открутила. Ха-а, ха-а. Воспаленные красные глаза с ненавистью сверлит меня из-под капюшона. Ты, поймей совесть. Использовать собственного брата, как живой щит, даже мы не доходим до такого. Отлично, отлично. Кажется, кое-кто уже вышел из равновесия. Осталось лишь немного дожать. Совесть, ку-ку-ку. Разве подобные слова уместны перед лицом врага? Хи-хи-хи. И вы, ребята, хотите бросить вызов богам? Ха-ха-ха, очень смешно. Ну же, давай, иди сюда. Помахала я братцем, как матадор, призывающий красной тряпкой быка. Новая вена вспухла на, уже распухшем от возмущения, лице священника. Но не это приковывало мое внимание, а то, как с его тела опадают кусочки льда, сияя голубоватым светом. Да, все верно, его тело полностью покрыто ледяным покровом. Вот как он защищался от моих атак. Сферу он пока не создавал. Возможно, он не может их так часто создавать. Или нет необходимости. Пока не знаю. Но главное, взгляд прошелся по голубому клинку в его правой руке. Именно этот меч является источником льда. И именно он отвечает за его защиту. Рядом парно блеснул бирюзовый клинок. А этот, удивительно, но он управляет ветром. И к тому же он. Все. Его голос уже дрожал от бешенства, и он перехватил покрепче второй клинок. «Ты меня достала!» Клинок в его руке вновь вспыхнул бирюзовым светом, воздух резко сгустился и спустя мгновение. Зигфрид исчез. Да, именно он дает ему эту немыслимую скорость. Однако в этот раз, что-то изменилось. Потоки ветра ускоряли свой ход в месте, где я стояла. Волосы трепетали, закрывая обзор, а движения стали даваться с трудом. Давление поднималось. Дышать становилось трудней. Вокруг меня образовалась огромная воронка из ветра. Комья земли взлетали ввысь, повинуясь стихии. Я будто бы угодила в центр урагана, а следом морозный иней стал проявляться, покрывая всю площадь земли. Температура падала, облачка пара стали вырываться из рта. Я поняла, что дело запахло жареным. Я не могла разглядеть фигуру священника. Чувство опасности вопило на всю округу. Но я не могла даже определить источник. Дело плохо. Ну что же, в таком случае, лучше тебе остановиться, иначе. Золотой клинок в руке блеснул у шеи братца. На миг движение стихии перестало набирать силу. Округа резко погрузилась в молчание. А следом, ты еще более безумна, чем я думал. Холодный, безразличный голос раздался откуда-то сверху, взяла в заложники собственного брата. Ха-ха-ха, это нечто новенькое. Даже я такого не видел ни разу. Но вот хватит ли у тебя смело. Лезвие тут же надавило на шею живого щита, и капелька крови скатилась по клинку. А ты хочешь проверить? Шипение вырвалось из моего рта. На секунду повисло молчание. Ах-ха, как же все-таки жаль, что ты добровольно к нам не пошла. Да уж, вот тебе и святая, ха-ха-ха. Скорее уж дьявол. За тоном в его голосе, мне почему-то показалось, что он улыбается. Ну ничего. Внезапно в его голосе прорезались нотки уважения. Стихия вновь начала набирать обороты, а температура все сильнее падать. Очень скоро ты изменишь свое решение. У нас есть специалисты. Я больше не хочу тебя убивать, а также заберу с собой. И в этот миг я почувствовала нечто странное. Я не могла сдвинуться с места. Рука с мечом замерла у шеи брата. Ноги будто бы примерзли к земле. Я даже дышать не могла. Будто бы сознание погружалось в какую-то кому. Лишь на миг взгляд ухватил собственное тело, покрытое ледяной коркой. Зрение размывалось, но сквозь эту мутную пелену я заметила, как фигура в белых одеждах тянет свою руку ко мне. Йо-ши-да-вай. Единственное, что я успела сделать напоследок, отдать мысленный приказ. И лишь размывающимся сознанием, заметила, как какая-то огромная тень стремительно опускается сверху. А в следующий миг, бум, изрядно покореженный, но такой же тяжеленный и бронированный БМП, грохнулся на фигуру в белом. Танька, глава 16:5. Приятное знакомство с Зигфридом. Холодно. Ощущение, будто тысячи ледяных игл впились под кожу. Живительная энергия, недавно бившая ключом, остановилась. Казалось, этот пронзающий до костей мороз замедлил сам ход времени в организме. Тишина. Мертвенно-бездонная тишина. Звуки мира исчезли, осталась лишь пустота, темнота. Сгущающиеся тени своими жгутами оплетают мое сознание. Еще миг, и она поглотит меня. В голове будто бы кто-то дернул рубильник, разом обрывающий связь с внешним миром. Сознание размывалось, а мысли исчезали. Чувство безысходности полностью захватывало разум. Неужели это конец? Хотя нет, если это конец, то почему я вижу? Получен урон ледяной стихией. Получен урон демонической энергией. Экипировка. Ангельское одеяние задействовано. Сопротивление ледяной стихии. 30%. Частичная блокировка негативных эффектов. Сопротивление демонической энергии. 30%. Частичная блокировка негативных эффектов. Заряд пассивного магического щита. 15,525 000. 12,145 000. 8,145 000. 5,145 000. Перед глазами пробегают цифры и парят таблички ярко-голубого оттенка. Цифры уменьшались, подобно стремительно усыхающему руслу реки, и когда они дойдут до нуля, я почему-то знала, что это будет действительно конец. Навалившаяся апатия не давала трезво мыслить, пытаясь окончательно затянуть меня в мир безразличия. Но окончательно скатиться в отчаяние не давала одна единственная мысль. Разум цеплялся за нее, не давая затянуть себя в эту бездонную пучину. Моя цель – нужно завершить все до конца. Еще ничего не кончено. И если мой человеческий ресурс не поторопится, то я, а кто он, мой ресурс? А что это за цель? Паника клещами вцепилась в размывающееся сознание. Однако, внезапно кое-что изменилось. 4,008 000. 3,412 000. 3,112 000. Цифры резко стали замедлять свой ход, а в следующий миг я почувствовала тепло. Наконец я почувствовала что-то кроме этого пронзающего до костей холода. Рваные звуки пытались пробиться сквозь мир мертвенной тишины. В тот же миг в голове что-то переключилось. Та самая мысль, что не давала мне окончательно упасть в бездну беспамятства, вновь всплыла на поверхность. Тепло распространялось по телу, а я, цепляясь за остатки сознания, тянулась к нему изо всех сил. Осколок за осколком мир тьмы осыпался, пока не. Легкие жадно втянули кислород, будто я вынырнула из глубин океана. Капли пота стекали по лбу, а руки подрагивали. Анисан. Чей-то рык над ухом чуть не оглушил и меня повело в сторону. Треск-треск. Ледяная корка, издавая потрескивающие звуки, осыпалась с меня. Краски и звуки мира постепенно возвращались. Ноги подогнулись от слабости, но чьи-то руки бережно подхватили меня, не давая упасть. Зрение все еще было затуманено и я по-прежнему плохо соображала. Бац! Внезапно будто щеку огрели кирпичом. У меня чуть звезды из глаз не посыпались. От этого возмутительного действия апатия стала отходить на второй план. Бац! Бац! Еще удар! Еще! Голова моталась из стороны в сторону, едва не выворачиваясь на 180 градусов. Какого хрена? Да я ему сейчас! В глаза тут же бросилась здоровенная фигура гиганта в доспехах, нависшая надо мной. Его лапень заходила на очередной заход. Щеки возмущенно пылали цветом переспелого яблока, намекая на нежелание встречаться с этим испытанием вновь. Йо-ши, еще раз ударишь меня и больше не сможешь пополнить доблестные ряды своих товарищей-извращенцев. Видимо, мое предупреждение подействовало, так как рука тут же замерла. Анисан, вы живы? Анисан. В тот же миг мое хрупкое тельце будто сдавило тисками, а маленький носик со всей силы впечатало в доспехи. Да сколько можно? Он меня сейчас в паштет превратит. У меня энергии почти не осталось. Хвати, т. Да жива я, жива, отце, пись уже. Слабый писк, переходящий в рык обиженной кошки, подействовал, и тиски наконец разжались. Меня все еще мутило, но способность мыслить постепенно возвращалась. Слабость не уходила. Но, оперившись о железный шкаф рядом, могла стоять. В глаза тут же бросилась вылезшая табличка. Экипировка. Ангельское одеяние. Критический уровень заряда. 1,376 000. Ясно. Таки спас меня подарок Левичан. Кто бы мог подумать, что он окажется настолько полезным. Следом я почувствовала неестественную тяжесть у себя на плече. В глаза бросился братец, с которого также спадала ледяная корка, видимо истощение сильно сказалось, так как раньше я его вес почти не ощущала. Сейчас же будто мешок картошки на плечо взвалило. Да уж, детское тело такое неудобное. Сам он, пока я тут чуть концы не отдала, спасая его задницу, по-прежнему пускал слюни, продолжая пребывать в своих извращенных фантазиях. Но это ладно, от него я ничего не ожидала. Даже более того, он оказался неожиданно полезным инструментом в битве с этим Зигфридом. Что действительно привлекло мое внимание, так это то, что он был практически невредим. Хотя я уверена, что той ледяной атаке подверглись мы оба. Единственное объяснение, которое приходит в голову, это подарок Левичан. Вот только заряда уже нет. Ани-сан, вы точно в порядке? В голосе рядом прорезались обеспокоенные нотки. Да, я в порядке. Новая волна слабости чуть не выбила меня из колеи, и я стала заваливаться в сторону. Ани-сан, пока меня опять ловили, перед глазами вылезла новая табличка. Перегрузка канала ФУР. 5. Каждое принудительное использование энергоканалов будет отражаться на вашем общем состоянии. Потеря ХП, СП 0,5%. При переходе на уровень 9 возможно. Истощение УР. 4. Вы слишком устали. Ваши характеристики снижены на 40%. Да уж, все-таки последствия ощутимые. Что тут произошло? Кто это был? Что даже вы до такой степени? Хватит. Поставь меня. У нас мало времени. Его резко оборвала и перевела взгляд на кратер, образовавшийся от приземления многотонного бронированного БМП. Используя остатки доступной энергии, я силой направила туда восприятие и ясно почувствовала колебания магической энергии под грудой металла. Так и знала, этого недостаточно. Еши, давай руку. Я тут же схватила его лапень, слушай меня внимательно. Я передала ему мысленный посыл. Ты все понял. Ани-сан, вы серьезно? Да, выбора нет, этот ублюдок еще живой. Надо покончить с ним раз и навсегда. Сейчас единственный шанс. В тот же миг пространство рядом с Еши поплыло, и из воздуха ему в руки упал огромный металлический цилиндр более 1,5 метра в длину и 0,5 метра в ширину. Действу. Но закончить я не успела. Бум. Покореженный БМП разрезало на несколько частей, и куски брони с остатками внутренних механизмов разлетелись в стороны. Следом бросилась в глаза хорошо знакомая ледяная сфера. Как я и думала, Еши исчез, и лишь я, стоя на подрагивающих ногах, смотрела на осыпающуюся стену льда. Глаза священника за ней горели синим пламенем, обещая растерзать меня на тысячки кусочков. «Ты меня уже достала!» – прошипел он, вынимая меч из ножен. Вместе с тем, как стена изо льда осыпалась, его фигура все больше проявлялась. Однако в этот раз что-то было не так. И нет, я не о том, что он стискивал рукояти мечей так, что аж побелели костяшки, лоб покрыли десятки змеек вен, а лицо выражало крайнюю степень возмущения. Позади него, где раньше была дополнительная пара рук, появилась еще одна пара. Все руки сжимали по рукоятке меча. 6 мечей. Так вот зачем ему столько. Но несмотря на это, я и бровью не повела. Неважно, какие у него еще козыри, уже неважно. Хватит игр. Волна энергии собиралась вокруг его мечей, особенно рядом с одним из них. Он сильно выделялся на их фоне энергетической насыщенностью и матово-темным светом. Он резко взмахнул им. От этого действия даже пространство пошло рябью. Этот меч особенно опасен. От него исходило такое удушающее давление, что дыхание перехватывало. Еще один козырь. И похоже, это его главный козырь. Но это не важно. Больше я церемониться с тобой не намерен. Я всегда знала, что пафос вреден для здоровья, особенно в подобных ситуациях. И... что и требовалось доказать. Бух. Треск-треск. Внезапно, на его еще не обвалившуюся сферу, приземлился Иши. А в следующее мгновение священнику прямо под нос воткнулся тот самый металлический цилиндр. Я в режиме реального времени наблюдала, как меняется его выражение лица. Только секунду назад он обещал мне всевозможные кары, как в следующий миг, его рожа стала напоминать призрака, который вот-вот уйдет на небеса. И почему, интересно? Хи-хи-хи. Хотя его можно понять. Ты. Воскликнул он, сверля бледным взглядом фигуру гиганта и подарочек, доставленный им. Ведь, ну кто мог ожидать, что у него под носом внезапно появится 100-килограммовая авиационная бомба. Ну а больше, увы, он ничего не успел сказать, так как я активировала магическую метку. Бум. Закрепив братца на плече, я резко отпрыгнула в сторону, уходя от взрывной волны. Энергии было мало, но чтобы быстро уйти в сторону, должно было хватить. Так я по крайней мере думала, пока в следующий миг мои внутренности не скрутило узлом, и я бухнулась на землю. Перегрузка канала ФУР. 6. Каждое принудительное использование энергоканалов будет отражаться на вашем общем состоянии. Потеря ХП, СП 0,6%. При переходе на уровень 9 возможно. Истощение УР. 5. Вы слишком устали. Ваши характеристики снижены на 50%. Уйти далеко я не успела. Я все еще оставалась в зоне поражения. Взрывная волна неслась прямо на меня. Я уже кожей могла ощутить жар от нее. Сцепив зубы, я сформировала защитный барьер. Бум! По барьеру будто зарядили кувалдой. По стенкам тут же пошли змейки трещин. С уголка рта стекла капелька крови. Хоть внутри все пылало, мне ничего не оставалось, как продолжать вливать энергию в барьер. Кровь отлила от лица, осознание затуманивалось. Но я держалась. Еще не хватало, чтобы меня прибила моя собственная бомба. Перегрузка каналов УР. 7. Каждое принудительное использование энергоканалов будет отражаться на вашем общем состоянии. Потеря ХП, СП 0,7%. При переходе на уровень 9 возможно. Истощение УР. 6. Вы слишком устали. Ваши характеристики снижены на 60%. Я совершенно не обращала внимания на таблички, выскакивающие перед глазами. Сейчас я и так еле держалась. Взрывная волна, как и ожидалось, была невероятной мощи, будто в эпицентре началось извержение вулкана. И даже остаточная сила разрывала мою защиту словно бумагу. Ну а что вы хотели? Это все-таки авиационная бомба, ФАБ-100 российского производства. Длина около 1,7 метра, ширина в районе 0,5 метра, вес 100 кг, масса взрывчатого вещества 45 кг. Обычно ее сила взрыва колеблется в районе 60-70 кг тротилового эквивалента. Попади она в небольшое здание, его разметает на кусочки. А если прибавить к этому магическое усиление, сила взрыва при этом возрастает вторым с половиной раза, что в итоге равняется 150-200 кг тротилового эквивалента. Черт возьми, да такая мощь заставит взлететь на воздух небольшую многоэтажку. Это игрушка из моего арсенала на крайний случай. Один из козырей, что я выбила из левичан. С ее положением, даже подобное вооружение достать не проблема. А потому я развернулась на всю катушку. Но, таких игрушек у меня очень мало. Как же неохота было тратить одну из таких, жесткий дефицит. Однако я все равно не жалела. Его надо было уничтожить любой ценой и как можно быстрее, пока он не успел использовать свои главные козыри. Я уже полностью истощена. Но одно дело захотеть, а другое сделать. Все-таки этот упырь чертовски силен. Однако, когда я с ним сражалась, то заметила одну слабость. Хоть этот его барьер и обладает сильными защитными характеристиками, но, чтобы перейти в атаку, он вынужден его сбрасывать. К тому же этот процесс занимает какое-то время. Как думаете, как эффективнее всего можно использовать эту особенность? Надо запереть его в собственном барьере, а потом подорвать самым мощным зарядом. Хи-хи-хи, это беспроигрышный вариант. После такого выжить невозможно, будь он хоть в 10 раз сильней. Барьер прочный и моментально выбраться из него он не может. Это 100% билет на тот свет. Кха-кха. Внутренности снова скрутило узлом. Барьер тут же ослабел, и маленькие змейки трещин тут же превратились в удавов, намеревавшихся расколоть мою защиту. Треск. Потеряв концентрацию, я ослабила поток энергии, и продержавшись всего пару секунд, барьер разлетелся кусочками. Еще не ушедшая волна жара тут же обдала мое тело и с силой отбросила назад. Прополов небольшую просеку, я наконец остановилась. Перегрузка каналов УР. 8. Каждое принудительное использование энергоканалов будет отражаться на вашем общем состоянии. Потеря ХП, СП 0,8%. При переходе на уровень 9 возможно. Внимание! Пользователю крайне не рекомендуется больше использовать энергоканалы, если он не хочет отправиться на тот свет. Трансформация. 89,12%. Скорость трансформации замедлена на 80%. Оставшееся время. 5 минут, 24 секунды. Истощение УР. 7. Вы слишком устали. Ваши характеристики снижены на 70%. ХП. 1,131/1623. СП. 231/2,314. МП. 322/8,241. Да уж, повезло мне, ха. Вырывался хрип из горла. Я тут же провела инспекцию организма, но ощутила лишь небольшой жар от ожогов, но только на открытых участках. Там, где тело закрывало платье, вроде все было нормально и из меня вырывался вздох облегчения. Я была полностью вымотана. Тело покрывали ссадины и ожоги, пыль забилась в нос, а высохшее горло горело. Но стоило взгляду упасть на поднимающееся в воздух грибоподобное облако, на лицо наползла довольная улыбка. Да, наконец-то операция завершена. Можно возвращаться. Ах, как же я задолбалась. Когда я смогу вернуться к спокойной жизни, но нет. Приходится тут возиться со всякими священниками и демонами. Черт, опять я не о том думаю. Я тряхнула головой, отгоняя непрошенные мысли. Не хватало еще меланхолии. Таня, донеслось до меня. О, живой. Ладно, наконец-то все кончено. Бух. Донесся глухой звук, приземлившегося рядом здоровяка. Большие руки аккуратно подхватили меня и помогли встать на ноги. Ха-а. Усталый вздох вырвался из меня и... Я перевела довольный взгляд на Иши. Отлично сработал, ничего не скажешь. Вот что значит идеальный человеческий ресурс. Только он мог провернуть подобное. Доставить заряд, а после выдержать взрывную волну, прокатившись на ней. На его доспехе были лишь несколько подпалин, но вот жизненная сила и выносливость все-таки просели уже до 40%. Ну, неудивительно, учитывая сколько энергии он успел за сегодня поглотить. Думаю, за то, что он теперь в состоянии выдерживать подобные нагрузки, стоит поблагодарить Буренку. Не говоря ни слова, я сняла с плеча свой балласт и сунула ему. Я и так еле на ногах стою из-за чрезмерного истощения. Однако кое-что необходимо сделать, как хорошему управляющему. Молодец, Иши, отлично сработано. Хлопнула я его под доспехом. На ладонь тут же пришла отдача и она налилась цветом спелого яблока. Черт, как же неудобно, когда в теле не осталось ни грамма сил. Так держать. Хоть и пришлось использовать мой последний козырь, но теперь наконец все кончено. Я знала, что ты меня не подведешь. Улыбнулась я, смотря прямо в его горящие огоньки под шлемом. Однако, он почему-то никак не отреагировал. Что это с ним? Обычно он радуется, как щенок, когда получает похвалу. Иши, что-то случилось. Ани-сан, я могу ошибаться, но тот экзорцист случайно не говорил, как его звали. Мне в его речи что-то показалось странным. Ах да, его речь. Он перестал тянуть слова. Нехорошее чувство зародилось в груди. Зигфрид, а что? Но только с моих уст сорвалось его имя, как Иши моментально замер на месте, а огоньки под шлемом резко расширились. Нет, не может быть. Но он же... Нет-нет, план Ани-сан был идеален. Даже он не смог бы пережить подобное. Если только не... Внезапно он что-то забубнил себе под нос, а нехорошее чувство у меня груди продолжало усиливаться. Однако, что значила его реакция, я так и не успела понять. Да и стало неважно, так как необходимость в этом пропала. Бум. Почва резко вздрогнула, будто по обратной поверхности земли ударили небесным молотом. Змейки трещин разошлись на десятки метров от эпицентра взрыва. Одна такая змейка, самая широкая из них, стремительно приближался к нам. Но не дойдя десяток метров, произошел новый взрыв. Земля разверзлась и из кратера выстрелила мощнейшая волна энергии. Острая, словно пронзающее лезвие, она летела мне прямо в лицо. И в моем состоянии я могла лишь смотреть на нее. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru. И на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.